Первым предупреждением для Мавина стал взрыв трансформатора, вызвавший каскад пламени и множество электрических разрядов. Грохочущий залп лазерного огня, словно сотнями молний, пронзил металлическую преграду и в одно мгновение расплавил ее. Дисплей визора потемнел, предохраняя зрение, но перед самым взрывом Мавин успел увидеть очертания агрессора. Он был ничуть не меньше, чем Эквитас Беллум, похож на бронированный шар с парой мощных орудий рук по бокам и со множеством гибких металлических щупалец, загнутых над плечами наподобие хвостов скорпиона. Спереди блестели три округлых обтекаемых выступа, испускающие резкие мертвенные лучи желтоватого света. Ослепительно белая вспышка взрыва скрыла неизвестного противника, а к тому времени, когда пламя утихло и зрение рыцаря восстановилось, боевая машина уже скрылась из виду. Эквитас Беллум мгновенно приготовился к бою. Оружейные генераторы перешли из режима ожидания в активный, и мощные батареи, обеспечивающие движение рыцаря, переключились в состояние боевой готовности. Мавин немедленно отвел рыцаря в сторону и пригнулся, завидев выбегающих из-за скал людей с оружием наготове. Он сразу же узнал в них протекторов, слуг адептов Марса, и удивленно прищурился. Ситуация сильно осложнялась. «Статор Крон, вы это видите?» «Видим», — отрывисто бросил в ответ Статор. «Вступай в бой с противником по готовности. Мы немедленно направляемся к тебе». «С противником?» — прошипел Мавин. «Это же протекторы. Но они атакуют объект, который мы обязались защищать. К бою». Мавин неслышно выругался, пожал плечами, и огромная машина безуспешно попыталась повторить это движение. Но Мавин уже повел рыцаря в бой. Он нагнулся в своем кресле вперед, приподнял руки и повертел головой, отыскивая боевую машину врага. Что же это было? Какая-то новая форма боевого робота или управляемый сервитором автомат? Он вздрогнул, вспомнив злобный мертвенный взгляд в сенсорных блистерах. Машина словно смотрела на него, оценивая, а потом отпустила. Эта мысль привела Мавина в ярость, и он ощутил, как к ней примешивается и гнев Эквитас Беллум, жаждущего отомстить обидчику. Протекторы в серых робах решительно продвигались по территории реакторного комплекса, уничтожая сервиторов короткими очередями лазеров и сражаясь со служащими Максимала, которые пытались защитить имущество своего господина. Мавин выпустил из правой руки поток лазерных зарядов, и земля взорвалась фонтанами металла и пыли. В воздух взлетели исковерканные тела атакующих солдат, и группа противников превратилась в мешанину обугленной плоти и запекшейся крови. В ответ ударил залп из стрелкового оружия, и Мавин покачнулся, ощутив, что один из силовых щитов вышел из строя. Система защиты рыцарей, как и титанов, обладала ограниченной мощностью. Но если реактор титана мог через какой-то промежуток времени восстановить пробитый барьер, то аккумуляторов рыцаря на это не хватало. Для большинства индивидуальных видов оружия Эквитус Беллум был неуязвим, однако протекторы стреляли точно выверенными залпами, что свидетельствовало о наличии общей сети связи внутри отряда. Вспышка известила Мавина о том, что еще одна секция защитного поля уничтожена, и он развернул рыцаря лицом к новой угрозе. Отряду протекторов, вооруженных длинноствольными ружьями крупного калибра. На голове каждого из протекторов виднелся серебристый ободок, в котором Мавин узнал компонент, вмонтированный в мозг прицельной сетки. В тот момент, когда из каждого дула противника вырвался сверкающий огонь, Мавин шагнул в сторону, а заряды сошлись в одну точку в том самом месте, где он находился мгновение назад. Теперь у него было несколько секунд, чтобы ответить. Орудия Мавина изрыгнули потоки света, обрушив на врагов огненный ураган, который уничтожил их почти без остатка. Он шагнул вперед, мимо горящего трансформатора, еще разбрасывающего молнии и сотрясающегося от вторичных взрывов где-то в недрах того, что осталось от корпуса. Где же проклятая боевая машина, которая устроила этот взрыв? И ради Тараниса, где Статор и Крон? В глубине реакторного комплекса взметнулось вверх еще одно грибовидное облако взрыва, и Мавин развернул Эквитас Беллум в ту сторону. От тяжелых размеренных шагов боевой машины задрожала земля. Прогремел еще один взрыв, и тогда Мавин, огибая корпус, зашел противнику в тыл. Загадочная машина выпускала заряды плазмы, которые терзали бронированную оболочку термоядерного реактора. Машина поражала своими размерами, она была почти круглой и оснащена внушительным и разнообразным арсеналом. Некоторые виды оружия Мавин узнал, другие так и остались для него загадкой. Если рыцарю для перемещения служили ноги, то этот монстр покоился на массивных гусеницах, залитых кровью и смазкой несчастных сервиторов, попавшихся ему на пути. Пластины брони отваливались от купола, словно страницы горящей книги. И Мавин понимал, что безумие проходящих внутри термоядерных реакций вот-вот вырвется наружу. Его опасения подтверждал громкий вой сирен и мигающие красные огни. Несмотря на тяжелую поступь рыцаря, враг, похоже, не знал о его присутствии. Мавен перенаправил потоки энергии от второстепенных систем к оружию и приготовился открыть огонь. Одно из металлических щупалец повернулось в гнезде в его сторону, и на миг Мавену показалось, что машина смотрит прямо на него. Внезапно орудийные конечности, еще не закончившие разрушение корпуса реактора, тоже развернулись ему навстречу. Мавен открыл огонь одновременно с вражеской машиной. Его лазеры, пробив несколько слоев силовой защиты, все же смогли оторвать одну из орудийных рук от массивного корпуса. Ответный залп угодил прямо в грудь Эквитас Беллум, вывел из строя последнюю секцию щита и пробил броню. По мультисвязи раздался мучительный стон, и Мавен взметнул руки к груди, словно снаряды пронзили его собственную плоть. Рыцарь покачнулся, и Мавену, несмотря на резкую боль, терзающую каждый нерв в его теле, пришлось контролировать движение машины. Он сумел отключить сознание от повреждений, нанесенных Эквитус Беллум, а когда зрение прояснилось, увидел, что противник готовится нанести следующий удар. Уворачиваясь от луча, устремившегося к нему, он шагнул в сторону и опустил одно плечо. Но бронированный наплечник все-таки сильно пострадал от огня. Мавен вздрогнул, однако это повреждение было поверхностным, и он сосредоточил внимание на оружии. Луч его лазера метнулся к задней части вражеской машины. «Ага, попался!» – закричал он, увидев яркие вспышки. Но крик замер на губах, когда Мавен понял, что его выстрел не нанес никаких повреждений. Дрожащий ореол невидимой энергии внезапно окутал машину. Хотя еще мгновение назад его не было, объяснение могло быть только одно. Монстр обладал пустотным щитом. «Проклятие!» – прошипел Мавен. Мгновенное замешательство едва не стоило ему жизни. Враг, оставив на время реактор, развернулся вокруг своей оси и открыл огонь. Перед ним замелькали ослепительные лучи лазеров, и Мавен в отчаянии отвел рыцаря назад, чтобы уйти с линии огня. Вокруг взметнулось пламя взорвавшихся топливных складов, окатив его волнами нестерпимого жара. Один из выстрелов угодил в кабину пилота, и зону обзора пересекла длинная трещина. Мавен вскрикнул от боли и невольно поднес руки к глазам. Адская боль пронзила голову, раскаленной иглой до самого затылка. Перед глазами все расплывалось, но он упорно продолжал отводить рыцаря назад, двигаясь зигзагами, чтобы не дать противнику прицелиться. Новый залп лазерного огня разорвал воздух, но на этот раз ни один луч не задел рыцаря. Боль от повреждений Эквитас Беллум слегка утихла, и Мавен продолжал успешно уклоняться от стрельбы машины, выпускающей веерные очереди, словно по учебнику. Зато Раф Мавен не придерживался общих правил. По его лицу струился пот, из носа падали капли крови, но он сумел завести рыцаря за выступ реактора. «Статор! Крон! Во имя Ареса! Где вы?» И в этот момент реактор взорвался.